Анклав. Москва. Территория. Урус. База звезды Зузенидзе и окрестности. А что делать? Иногда приходится драться. «Три минуты до станции!» Чтобы было лучше понятно, Сопля поднял три пальца. «Три. Поезд стоит в Тексе 40 секунд. Будут грузить 4 вагона. Времени полно!» «Нас не засекут?» Это спросил Петруха, которому не нравился придуманный Николаем Николаевичем способ проникновения в Урус. Петруха дергался и нервировал братьев. Тимоха, услышав голос брата, скривился. Хотел цыкнуть, но Сопля опередил старшего Бобры. «Наш вагон остановится напротив нужного коридора. Постов здесь нет, видеокамер тоже. Дежурный находится с той стороны состава. Вы просто выходите и идете своей дорогой». «И приходим к звяду», — скептически закончил Петруха. «Приходите в коммуникационный тоннель, который идет параллельно подвалу базы». Сопле наверняка сочертили бесконечные расспросы младшего Бобры. Но он побаивался братьев и отвечал на каждую реплику Петрухи предельно вежливо. «Все, что вам останется, пробить стену. У вас же есть план!» «Есть у нас план, есть!» — проворчал Тимоха. «Спасибо, что предупредил о времени, Сопля. А ты, Петруха, заткнись! Готовимся!» Экспедитор кивнул и прошел в следующий вагон. Петруха недовольно пробубнил что-то и уселся на сумку со снаряжением. Митроха, не проронивший ни слова с тех самых пор, как бобры спустились под землю, дотянул сигарету и раздавил окурок о стену. Нравился ему план или нет, спорить со старшим он не желал. А вот Тимоха, в отличие от братьев, сразу оценил блестящую идею Николая Николаевича проникнуть в Урус на грузовом поезде и восхитился ее гениальной простотой. Метрополитен принадлежал муниципалитету Анклава, его сотрудники имели статус корпоративных служащих, держались за свои места и старались не связываться с бандитами. Но как, к примеру, менеджер-экспедитор грузовых составов первого класса Андрей Соплин мог отказать в мелкой просьбе бобры, с которыми он вырос на одних улицах? А особенно, если просьба подкреплена приличной суммой в юанях. Да и то, что братья шли именно в Урус, сыграло свою роль. Не любили этот район немногим меньше, чем Шанхайчик. Никак не мог отказать. Помог. И карту коммуникации раздобыл, с помощью которой подтвердилась догадка Николая Николаевича, что через метрополитеновские коридоры можно выйти к базе Зузенидзе. И с пилотом поезда договорился. Время. Состав плавно остановился. Тимоха открыл полученным от Сопли универсальным ключом дверь вагона, улыбнулся, увидев едва освещенный коридор, и сразу же натянул наномаску. Хоть приятель и уверял, что камер в этом тоннеле нет, береженого Бог бережет. Пошли. Одетые в черные спортивные костюмы, любимую форму конторщиков Зузенидзе, бобры подхватили сумки со снаряжением и растворились в полутьме подземных ходов. Первая колонна на исходной позиции. Расчетное время выхода на цель — 6 минут. Вторая колонна в пути, будет на месте через полчаса. Вертолеты. В полной готовности. Штурмовая команда 5 безов в саранче. Подлетное время 4,5 минуты. Мертвый сказал по основному расписанию. И Слановский использовал карт-бланш на всю катушку, задействовав для операции по освобождению Петры максимум возможных сил и средств. В первой колонне выступали 40 безов в обычном снаряжении. 2 десятка в индивидуальных боевых комплексах саранча и еще 10 бойцов в тяжелых пингвинах. Поддерживали отряд 4 бронетранспортера Т-2000У, ударный, каждый из которых оснащался парой 6-ствольных пулеметов, огнеметом и 20 неуправляемыми ракетами. Разумеется, появление такой армады на улицах вызвало бы панику среди жителей и настороженность конторщиков. Поэтому колонну замаскировали под конвой строительной техники, отправляемой за пределы анклава. 6 тягачей с фургонами остановились в самом начале Амарского проспекта. Меньше чем в километре от базы Зузенидзе. В этом месте часто формировались караваны, филиалы корпораций, так что появление очередных машин не привлекло внимания. Вторая колонна, отличающаяся от первой только отсутствием бронетранспортеров, направлялась к базе по железной дороге. ТЭКС была крупной узловой станцией, через которую шел большой поток грузов в Урус, и появление в одном из отстойников 4 запечатанных вагонов должно было остаться незамеченным. Вертолеты, 2 пчелы и десантно-штурмовой дракар готовились вылететь из Сити. Основной удар будет нанесен со стороны Амарского проспекта. Мы прорвем первую линию, берем вот эти здания. Повинуясь лазерной указке Марата, несколько домов на голографической карте окрасились в синий цвет. И выходим вглубь базы. Вторая колонна атакует с южной стороны. Пчелы поддерживают продвижение, а Дракар выводит десант на крышу основного здания. Через 9 минут после начала штурма под нашим контролем будет до 80% базы. «У Звяда полно подземных ходов», — напомнил Слановский. «Все постройки связаны между собой». «Мы их используем», — улыбнулся Марат. «Часть безов при поддержке саранчи сразу же спустится вниз, а пингвины и броня займутся поверхностью». «Кто?» «Муниципальная служба обеззараживания». Водитель опустил стекло и показал остановившим фургон мужчинам жетон работника мэрии. «Плановая проверка прилегающих к восточному рукаву районов». 9 лет назад главная городская помойка едва не подарила анклаву эпидемию тигровой чумки, и с тех пор городские службы тщательно следили за состоянием связанных с рукавами коммуникаций. «Что в фургоне, а?» «Как обычно». Все съезды Самарского проспекта в Урус были перекрыты расставленными на дорожном полотне бетонными блоками или целыми взводами лежачих полицейских. Захочешь — не разгонишься. Возле заслонов вырастали чайханы и кофейни, за столиками которых коротали век местные старики. Играли в нарды, пили чай, вели долгие разговоры и зорко поглядывали на проезжающие мобили. Всяк должен приносить пользу родному Урусу. Не можешь работать — сиди и следи за тем, чтобы чужие не шастали. Если мобиль вызывает подозрение, пошли сообщение, и вскоре возле машины появятся хмурые конторщики. «Так что в фургоне?» «Химия какая-то и приборы», — доложил бандит с переносным наноскопом. «Я же говорил, как обычно». Водитель улыбнулся. «А едешь куда?» «В ресторан «Шашлычок» Сюикишвили. Там крысу нашли с синими лапами». «Синими? Ага». «Трепло!» — скривился конторщик и махнул рукой. «Проезжай!» Сидящий в фургоне Гуй Вэй облегченно вздохнул. Самый опасный момент проникновения в Урус позади. Конечно, если бы бандиты просто открыли дверцу, ничего более интересного, чем оборудование городской службы, они бы не увидели. Аккуратно расставленный груз скрывал настоящее содержимое фургона и от глаз, и от наноскопов. Но если бы конторщики проявили рвение, залезли глубже, то обязательно узрели бы и самого Гуя, и 5 спецназовцев полковника Тао, ударную группу, отправленную разбираться с Звядом Зузинидзе. ОКР не мог похвастаться хорошими связями среди московских уголовников. Власти в анклаве федералы не имели, не было у них и возможности платить осведомителям столько, сколько та же СБА. А оказывать услуги ОКР в надежде, что должок когда-нибудь вернется, могли позволить себе немногие. Некоторые конторы, занимающиеся незаконным бизнесом с Московией, имели интерес к сотрудничеству, но не настолько сильный, чтобы дружить с ОКР по-настоящему. В общем, информацию о положении дел федералам приходилось выискивать по крупицам, собирать и анализировать косвенные данные. Но ведь действительно умному человеку достаточно и самого минимума. Узнав, как именно было организовано похищение Петры Кронсел, Эмира сразу поняла, что работал кто-то из Руса. На этой территории анклава проживали представители титульных наций России, и только у них были хорошо отлаженные семейно-деловые связи с Московией, которые позволили бы провести столь дерзкую операцию на федеральных землях. Конечно, подозрения – неуверенность. Прямых доказательств у Эмиры не было. Купить же пограничников могли и негры, и китайцы, и выходцы с болота. Тем не менее, капитан Гори скнула и, подготовив боевую группу, отправилась с ней в восточный рукав, заняв позицию у самой границы Уруса. Разработанный Гуем план был достаточно рискованным. Но в сложившихся обстоятельствах это была единственная возможность незаметно проникнуть на базу Зузинидзе. Шашлычок Сюикишвили занимал первый этаж здания, относящегося к конторскому комплексу. Его фасад выходил на улицу, но фургоны поставщиков и муниципальных служб всегда въезжали через небольшую арку внутрь, к заднему входу, оказываясь таким образом на территории базы. Охранявшие ворота конторщики проявили точно такую же бдительность, что и встреченные на улице Уруса. Просветили мобиль наноскопом, проверили жетон водителя и пропустили. Дальнейшее было делом техники. Улучив удобный момент, китайцы переместились из фургона в подвал, связанный с коммуникациями базы, и по одному из технических тоннелей направились к главному зданию конторы, на 9-м этаже которого размещался кабинет Звиада. Продумывая операцию, Тао и господин Пу сошлись на том, что искать Петру не следует. Бессмысленно. Гораздо проще нанести стремительный удар по самим конторщикам, захватить Звиада и потребовать от него выдать девчонку. Просто и со вкусом. Эвакуировать выполнившую задачу группу предполагалось на вертолете, стоящем наготове в ангаре на окраине Шанхайчика. Тоненький щуп, снабженный видеокамерой и наноскопом, выбрался из отверстия в стене и на некоторое время замер, позволяя наблюдателям осмотреть коридор. «Пусто!» — прошептал Митроха. А мог бы и не шептать. Бобры уже соединили балалайки режимом «штурм» в группе и могли вызывать на экран доступные партнерам изображения. В настоящий момент и Тимоха, и Петруха изучали картинку, приходящую к управляющему щупом Митрохе. «Это последний, 3-й уровень», — определил старший Бобры, сверившись с хранящимся в балалайке описанием подвалов Зузенидзе. «Отсюда до основного здания 100 метров, не больше». Схему подземных уровней базы братья узнали довольно давно, безжалостно вытянув информацию из попавшегося им в руки конторщика. Хотели просто пристрелить, но Николай Николаевич настоял на допросе. И, как выяснилось, предусмотрительный младшенький оказался прав. Теперь бобры хоть чуть-чуть ориентировались во владениях Звиада. «Вынимаем стену», — осведомился Петруха. Для этих целей в сумке лежал распылитель с химической дрянью, гарантированно пожирающий соединяющий кирпич раствор любой крепости. Бобры уже опробовали хитрую водицу и остались довольны увиденным. На то, чтобы снести стоящую перед ними преграду, должно было уйти не более 3 минут. «Значит так, братья», — хмуро произнес Тимоха. «Теперь без шуток. Идем в подвал основного здания. Пленных Звиад держит там. Ищем Петру. Убиваем всех, кого встретим по дороге. Все понятно?» «Стену вынимаем?» Тимоха перекрестился и кивнул. «Вынимай». Как выгоднее всего использовать припрятанный во время купания кусочек мыла, Петра так и не придумала. Воображение рисовало разные варианты. С его помощью, например, можно было бы попробовать снять наручники. Вроде, если намылишь как следует, они должны соскользнуть. Но поскольку оков не было, проверить это предположение на практике не представлялось возможным. Можно было бы попробовать затолкать обмылок в глотку охраннику. Несчастный задохнулся бы и умер, оставив в наследство оружие и боеприпасы. Фантастика? Еще какая! Другими словами, огрызок дешевого мыла предельно отчетливо демонстрировал девушке всю глупость ее утренней выходки. Идиотская идея, идиотский результат. «Тебе приятно чувствовать себя дурой?» Закончилось все тем, что недовольная Петра положила обмылок на пороге камеры. «Может, хоть подскользнется кто?» И завалилась на кровать. В голову лез всякий бред. Стрелять пришлось раньше, чем рассчитывал Гуй. Гораздо раньше. Или наоборот, гораздо позже, чем можно было бы ожидать. Это, как говорится, с какой стороны посмотреть. До подвала основного здания китайцы добрались успешно. Технический тоннель, в который они вошли под шашлычком Сюикишвили, не был оснащен камерами слежения, а единственную перекрывавшую проход металлическую дверь спецы Тао вскрыли в считанные секунды. И главное, на всем пути следования поднебесникам не встретился ни один конторщик. Удача? Еще какая! Она изменила китайцам в полушаге от цели. Грузовой лифт, в котором поднимались поднебесники, остановился на 7-м этаже. Двери разошлись, и 3 конторщика, неосмотрительно решивших им воспользоваться, получили свое. Шума не было. На дыроделах спецназовцев стояли мощные глушители. Но балалайки неудачников автоматически переслали на главный сервер охранной системы печальную новость. И еще до того, как лифт достиг 8-го этажа, На базе была поднята тревога. «Прорыв!» «Что?» «В здании гости! Трех наших завалили!» «Ассоциация!» Из коридора донеслись выстрелы. «Противник у грузового лифта!» Первым делом Звиат приказал закрыться аварийной двери. В 5-сантиметровой титопластовой плите, установленной в кабинете как раз на такой случай. И только после этого подключил балалайку к общей системе. «Общая тревога! Закрыть периметр базы! Закрыть все здания! Проверить каждый уровень! Проверить подвал!» Паника на 9-м этаже улеглась. Охранникам удалось оттеснить нападавших, судя по отрывистым докладам, их было от 4 до 7 человек, к левому крылу и заблокировать там. С 8-го и 10-го этажей уже поднимались подкрепления, так что ликвидация диверсантов была делом времени. Зузенидзе перевел взгляд на мониторы внешних камер. Ворота целы, над базой никто не летает. Это не штурм, диверсионная операция. «Меня вычислили. Или безы проверяют все конторы? Или не безы, а те, кто грохнул посредника?» Звиат сжал кулаки. «Что делать? Что делать? Если это безы, то сразу же за неудачной диверсией начнется полномасштабный штурм. Или не рискнут? Петра ведь у меня!» Зузенидзе вызвал охранников нижнего уровня. «Немедленно доставить девчонку в мой кабинет!» «У них тревога!» 3 длинных звуковых сигнала, прокатившихся по подвальным коридорам, и замигавшая на стене красная лампочка не оставляли сомнений. На базе Зузенидзе неспокойно. «Из-за нас? Дырку в стене нашли!» Петруха судорожно сжал дрель. «Я же говорил, что это идиотизм!» «Какую дырку, кретин?» — рявкнул Тимоха. «Если бы нашли ход в подвале сейчас, конторщиков было бы больше, чем крыс! Не в нас дело!» «А в ком? Кто-то еще появился!» «Безы?» — неуверенно предположил Митроха. Он не пререкался с братьями и не отрывал взгляд от пустого пока еще коридора. «Если Звиада штурмуют безы, надо уходить!» — покачал головой Петруха. «Они всех положат!» «Проверим левое крыло и уйдем», — решил Тимоха. Правую часть подвала бобры уже осмотрели. В запертые комнаты не ломились. Но, судя по тишине и отсутствию охраны, в этом крыле не было ничего интересного. А что будет дальше? Есть ли вообще на этом уровне хоть что-нибудь заслуживающее внимания? Если есть, то это наверняка надежно охраняется, и конторщики, разбуженные воплями охранной системы, будут готовы к появлению диверсантов. «Уходить надо!» — жалобно повторил Петруха. «Заткнись, малой!» — выдохнул Митроха. «Мы подписались!» И сделал шаг вперед. «С дирижабля докладывают, что на 10-м этаже основного здания базы идет перестрелка», — сообщил Слановский. «Выбиты стекла, видны вспышки взрывов. Стационарный наноскоп показывает активное перемещение людей». «Диверсия?» «Кто-то решил пощупать Звиада», — согласно кивнул Грег. «Кто?» «А мне откуда знать?» Мертвый замолчал. «Что будем делать, шеф?» «Зузенидзе может запаниковать и убить Петру», — размышляя вслух, медленно проговорил Кауфман. «Если уже не убил». «А значит, в данном случае у нас нет выбора». Макс резко посмотрел на Грега. «Иди на штурм, Слановский. Разнеси эту контору». «Опоздала!» Эмира едва сдерживала злые слезы. «Опоздала!» Проклятые безы оказались проворнее и не дали ей возможности принять участие в нападении на Звиада. Хотя бы минута, хотя бы 60 секунд, чтобы успеть добраться до базы и открыть огонь. Тогда бы федералов не выкурили оттуда до конца боя. Но безы опередили федералов, высыпали отовсюду, как тараканы. Выставили оцепление, и теперь любая попытка проникнуть за него автоматически приравнивается к агрессивным действиям в отношении сотрудника СБА. Что ж, Кауфман прекрасно подготовил свою атаку, и остается только поздравить его, пока все идет как по нотам. «Уходим?» Эмира посмотрела на Фатиму и скривилась. «Подождем. Не каждый день безы устраивают спектакли». «Внимание! В районе проходит полицейская операция. Жителям предлагается соблюдать спокойствие и не препятствовать работе СБА. Будьте осторожны. Во время операции наши сотрудники имеют право стрелять без предупреждения. Мы не гарантируем безопасности людям, проникшим за оцепление». Жители испуганно разбегались от выскочивших, как из-под земли, безов. Кто не успевал спрятаться, падал на землю лицом вниз, руки сцеплены на затылке. Всем своим видом демонстрировал миролюбие. Только так можно было надеяться, что бес не станет стрелять. И громовой, проникающий повсюду голос. «Внимание! В районе проходит полицейская операция. Жителям предлагается...» Как и было рассчитано, первая колонна оказалась напротив базы Зузенидзе через 6 минут после сигнала Слановски. Бронетранспортеры на ходу съехали с платформ, протаранив фальшивые стенки фургонов и напрямик, разворачивая попадавшиеся на пути мобили, устремились к базе. Две машины прорвались через стены, две через ворота, и, оказавшись во дворе, открыли огонь по окнам домов. Следом посыпались безы. Вторая колонна атаковала не столь удачно. В ней не было бронетехники. Но после того, как подлетевшие пчелы почистили пехоте дорогу, ход штурма продолжился по графику. Он действительно поскользнулся, но не упал, не выронил автомат. Его пуля не ушла мимо цели. Он не собирался стрелять. Он просто распахнул дверь камеры и поскользнулся на куске мыла, который Петра положила на пороге. Ухватился за косяк и сквозь зубы процедил. «Дура!» Шагнул внутрь камеры, и Петра, закричав, скатилась с кровати и бросилась к дальней стене. Она почувствовала, догадалась, что что-то пошло не так. «Бери ее!» Второй охранник заскочил следом, перехватил выставленные руки девушки, завел их назад, скрутил. Петра попыталась сопротивляться, вырывалась, легалась. Но что может сделать накачанному бандиту 18-летняя девчонка? После тяжелой затрещины в голове загудело, а ноги стали ватными. «Давай я ее на плечо возьму!» И как-то странно хрюкнул, словно захлебнулся. Или подавился. И хватка ослабла. Какое-то движение в камере осталось за пределами понимания оглушенной Петры. Кто-то вскрикнул, звук, похожий на удар, и громкий вопрос. «Ты жива?» Удерживающий ее охранник почему-то оказался на полу. Стало свободно. Девушка сделала неуверенный шаг вперед и почувствовала, как возле ее носа раздавили малюсенькую ампулу с резко пахнущей жидкостью. В голове прояснилось. «Идти можешь?» «Да». «Держись между нами, вперед не лезь!» «Если начнется пальба, прижмись к стене. Ничего не бойся, выберемся». Стоящий перед ней здоровенный мужик был в безликой наномаске и в черном спортивном костюме, столь любимым ее похитителями. Но Петра поняла, что он не из их числа. И не потому, что оба охранника истекали кровью на бетонном полу. Мужик говорил иначе, по-другому строил фразы. «Кто вы? СБА?» «Неважно». Хуже всего пришлось китайцам. Первоначально, прижатые конторщиками Зузенидзе к левому крылу девятого этажа, они не растерялись и даже на какое-то время перехватили инициативу, сумев прорваться наверх. Выучка и мастерство спецназовцев ТАО позволяли им надеяться даже на благополучное отступление. Получив сигнал о помощи, из шанхайчика вылетел вертолет. И все, что им оставалось сделать, добраться до спасительной крыши. И они это сделали, прорвались, потеряв всего одного бойца. И оказались лицом к лицу с пятеркой безов, прыгнувших с зависшего над базой дракара. Это был конец. Если против конторщиков у диверсантов полковника еще были шансы, то противопоставить что-либо закованным в саранчу десантникам они были не в силах. Сопротивлялись, конечно, но дороделы хороши против бронежилетов от титопластовых пластин боевых комплексов, пистолетные пули отскакивают, как горох от стенки. Зато ответный огонь вынудил китайцев покинуть крышу. 11-миллиметровые снаряды штурмовых ревунов пробивают дюймовый стальной лист с расстояния в 200 метров и гарантированно кладут укрывшегося за ним человека. А поскольку Слановский лично объяснил десантникам, что заложницы наверху нет и быть не может, зато он крайне заинтересован в скорейшем захвате базы. Плотность огня безы обеспечили максимальную. Свят, беда! Сверху саранча идет! Блин. Во дворе бронетранспортеры и пингвины. Сверху вертолеты и саранча. Большинство зданий горит. Конторщики начинают разбегаться. Укрыться от безов, затаиться и переждать не представлялось возможным. Индивидуальные боевые комплекты оснащались довольно мощными наноскопами, способными сканировать даже сквозь бетонную стену. «Где Петра?» Шамиль не стал удивляться неожиданному вопросу главаря и просто вывел на экран картинку из камеры. «Бля, они уже там!» Пленница испуганно прижалась к стене, трясется. Видно, не совсем понимает, что происходит. А здоровенный мужик уверенным движением режет горло охраннику. «Это не они!» — прищурился Звяд. «Не безы! Это вторая группа диверсантов! Первая через крышу пошла, внимание отвлекать, а эти через подвал!» Он пытался успокоить себя. «Пусть даже безы, неважно. Важно, что они без боевых комплектов, без саранчи и пингвинов. Значит, есть шанс». «Девка жива, отлично!» Звяд посмотрел на помощника. «Шамиль, у нас на этаже 30 человек. Я возьму 20 и иду вниз отбивать девку. Ты с остальными дуй в секретный гараж». Последняя надежда на случай поспешного бегства с базы на черный день, который наступил. 4 бронированных джипа на двигателях внутреннего сгорания. Пули, непробиваемые стекла, шины, наполненные гелием. Остановить эти мощные машины было практически невозможно. Главное — добраться до них. «Может, сдадимся?» — тихо предложил Шамиль. Звяд видел, что помощник не боится, не трясется от страха, не паникует. Предложение было продиктовано разумом. Даже вырвавшись, конторщики не смогли бы убежать. СБА повсюду. СБА идет по следу до конца. Мертвый нас не оставит. «Подожди меня 10 минут», — попросил Зузинидзе. «Если я не появлюсь, не отобью девку. Сдавайся». «А если отобьешь?» «Она стоит 250 миллионов юаней», — прошептал Звяд. «Вырвемся. Поделим пополам, брат. Клянусь». «У нас остались только локальные очаги сопротивления. Южная часть базы полностью в наших руках. Конторщики сдаются». «Меня интересует Петра и Зузинидзе», — прорычал Слановский. Он руководил штурмом с борта Дракара и прекрасно видел все, о чем докладывали безы с земли. И горящие дома, и 4 здания, вокруг которых продолжалась стрельба, и стоящих на коленях конторщиков. Не видел он лишь главных действующих лиц, тех, ради которых все затевалось. «Скорее всего, они в основном здании». В нем еще продолжался бой. Десантники спустились на 2 уровня, встретили отчаянное сопротивление, плотный огонь из труб и запросили поддержку. Снизу было еще хуже. По тревоге окна первых 2 этажей закрылись титопластовыми листами с бойницами, и у пехоты не получалось пробиться внутрь. Использовать же пчел в основном здании Грег запретил. Оставалась надежда на группу, пошедшую в дом подземными ходами. Но вести от нее пока не было. «Получилось!» — шептал Петруха. «Получилось!» Он бормотал для себя, но слова слышали все бобры. Слышали и улыбались. Их выходка удалась. Удалась, несмотря ни на что. Полубезумный, лишенный всяких перспектив план сработал на 100%. Девчонка найдена и освобождена. Безы уничтожат базу Звяда. Прибыль получена, конкурент ликвидирован. Бобры улыбались. «Дьявол!» Конторщики Зузинидзе открыли огонь сразу же, как только распахнулись двери лифта. Наверняка тряслись, опускаясь в подвал. Держали пальцы на спусковых крючках, нервничали, готовясь встретить безов. Даже если бы в коридоре никого не оказалось, они бы наверняка начали стрелять. У кого-нибудь обязательно бы сдали нервы, а уж заметив в тоннеле неясные фигуры. Бобры спаслись только благодаря реакции старшего брата. Тимоха, машинально среагировав на расходящиеся в сторону дверцы, успел швырнуть в противника световую гранату и нырнуть в боковое ответвление. Хлопок и вспышка на мгновение задержали конторщиков, и опытные братья отпрянули назад, уходя по примеру старшего и ставшего опасным коридора. Граната им не помешала. Работающие в боевом режиме балалайки успели среагировать, затемнив нанесенные на глаза наноэкраны. Петра же, ослепленная вспышкой и оглушенная выстрелами, прижалась к стене и медленно опустилась на пол, в точности выполнив краткие инструкции Тимохи и облегчив жизнь конторщикам Зузенидзе. Под прикрытием автоматного огня двое из них быстро добежали до девушки, подхватили под руки и втащили в лифт. Шамиль и верил, и не верил словам Звяда. И верил, и не верил. Он уже понял, что контора Зузенидзе перестала существовать. Что в эти минуты решается его собственная судьба. От выбора, который он сейчас сделает, зависит будущее. Подмывало сдаться. Силы СБА, брошенные на штурм, и ярость безов показывали, что Звяд серьезно разозлил мертвого. Корпорации не одобряли боевые действия в густонаселенных кварталах Анклава. И если Кауфман рискнул провести кровавую операцию, значит, был уверен, что ему все сойдет с рук. Это, в свою очередь, означало, что за врагами своими он будет гнаться до последнего. А Шамилю было очень неуютно чувствовать себя личным врагом мертвого. Так что, сдаться? Но впереди маячила Африка. 10 лет минимум. За похищение Петры меньше не дадут, а помощнику Зузенидзе туда не хотелось. Видел, какими из Африки возвращаются. С другой стороны, план Звяда был не лучше. И дело даже не в том, что придется прорываться через кордон безов. Как раз за эту часть Шамиль был спокоен. Но что дальше? Прикроет ли ассоциация непутевых партнеров? Заплатит ли деньги, как было обещано? Как ни крути, одно дело вести дела с лидером мощной конторы и совсем другое со скрывающимся от всех личным врагом мертвого. Хотя 250 миллионов – это сумма. Ради нее имеет смысл рискнуть. «Джипы в порядке?» Задумавшийся Шамиль и не заметил, как в гараж влетел Зузенидзе. «Да». «По машинам уходим!» Звяд втолкнул Петру в свой джип, яростно зыркнул, когда кто-то из конторщиков попытался влезть следом, и сам уселся за руль. Все произошло неожиданно и стремительно. Слишком неожиданно и слишком стремительно, чтобы безы успели среагировать так, как надо, как положено, чтобы успели помешать. Замаскированные ворота подземного гаража взорвались одновременно с частью стены, выходящей на Амарский проспект. Колонна из 4 мощных джипов вылетела на улицу и врезалась в мобили безов. Именно в мобили. Бронетранспортеры, способные остановить тяжелые машины, находились на базе. А пластиковые корпуса мобилей не стали серьезной преградой для снабженных таранными бамперами джипов. Они просто снесли мобили с дороги и, проскочив проспект, устремились в восточный рукав. «У нас прорыв!» — вопль прозвучал на открытой волне. Оператор хотел довести информацию до всех безов сразу, и его крик заставил Эмиру подпрыгнуть. «Всем свободным группам немедленно отправиться к восточному рукаву!» «Прорыв? Восточный рукав?» А еще через мгновение капитан Го увидела несущиеся на сумасшедшей скорости машины. Одна в центре, вокруг нее остальные, прикрывающие спереди, сзади и с левого борта. «Огонь!» Приказ опоздал на полсекунды. Опытные спецназовцы и без команды поняли, что надо делать. 2 выстрела из трубы слились в один и сразу же третий. Как ребята сумели разобраться между собой, какую цель кто стреляет? Они так и не смогли объяснить, но факт остался фактом. Все 3 выпущенные ракеты поразили разные джипы сопровождения. Замыкающему снесло заднюю ось, боковой получил удар в двигатель, с передовым же получилось лучше всего. Снаряд влетел в стекло и взорвался внутри салона. «Без ракет!» Последний основной джип продолжил движение. Чудом не врезавшись в первую машину, он резко затормозил, сдал чуть назад и попал под автоматный огонь федералов. Спецназовцы понимали, что в джипе может быть Петра, поэтому старались вывести из строя машину. Стреляли по колесам и двигателю, но не успели. К тому же пришедшие в себя охранники открыли ответный огонь, позволив Звяду спастись. Расстрелянный, с лопнувшими бронированными стеклами и дымящимся двигателем джип, въехал на первый уровень заброшенного мусоросжигательного завода и исчез из виду. А еще через несколько секунд над местом перестрелки завис вертолет СБА.